О том, что салон до сих пор открыт, свидетельствовал тот факт, что силуэт самой Светки мелькал в освещенных окнах парикмахерской. Я молниеносно поднялась по ступенькам и распахнула дверь. «Всем привет! Свет, мне нужна вечерняя прическа! Срочно! Плачу по двойному тарифу!» На одном дыхании выпалила я и упала в кресло. Сотрудники недоуменно переглянулись, но ничего не сказали. К моим совершенно неожиданным визитам и к тому, что я всегда безумно спешу, здесь давно уже привыкли. Но мне еще и повезло. В салоне было так мало клиентов, что Светка без зазрения совести поручила их другим мастерам и подошла ко мне. «Что у тебя на этот раз тряслось? Все тот же Гриша?» – спросила она, расчесывая мои белокурые волосы, успевшие растрепаться от постоянной спешки. Когда я отрицательно покачала головой, подруга расхохоталась. «Вечно у тебя все кувырком. Только я обрадовалась, что у тебя постоянный кавалер завелся. Как ты кого-то еще встретила?» Через пару минут я уже успела полушепотом поведать ей историю своей жизни за 2 дня, что мы с нею не виделись. Так как в последнюю нашу воскресную встречу я уже успела рассказать подруге все новости о себе, повествование надолго не затянулось. «Тань, я поражаюсь, как ты все успеваешь?» – восхищалась Светка, колдуя над моими волосами. «А у меня жизнь скучная, совершенно неинтересная. Правда, мой вчера порадовал, колечко подарил». Подарок Светкиного мужа я оценила. Колечко с бриллиантами было из разряда «эксклюзив». Вообще-то он ее часто балует различными дорогими побрякушками, так что работать ей вроде бы и не надо. Но подруга у меня слишком независима, чтобы сидеть на чьей-то шее. К тому же она мастер-виртуоз, которого просто так с хорошей работы не отпустят. Честно говоря, мне такое положение дел тоже на руку, потому что единственное место в Тарасове, где приводит в порядок мою голову, именно эта парикмахерская. Уже через полчаса, благодаря умелым Светкиным рукам, из копны спутанных волос получилось произведение искусства. К тому же у меня было время, чтобы хорошо обдумать свой сегодняшний имидж и план дальнейших действий. Поэтому, когда я снова села за руль своей девятки, мне хотелось танцевать или, по крайней мере, петь. До Леркиного дома я долетела за несколько секунд. «Как Сенечка?» – прямо с порога осведомилась она. «Он в надежных руках», – сообщила, успокоив ее я. «Кстати, я купила его любимое лакомство, так что твой любимец даже скучать по тебе не будет, объедаясь шоколадными вафлями». «Ты купила ему вафли?» – удивилась Валерия. «Но он же после них в туалет ходит в 2 раза чаще, чем обычно». «Да, такой поворот дела я предвидеть не могла». Но что-либо менять было уже поздно, хотя я чуть не рассмеялась, представив квартиру Гарика после неожиданного гостя. Но заострять на этом внимание почему-то не хотелось, и я перешла на более приятные темы. Какие планы на вечер? Я сразу решила переключить внимание подруги на другой предмет, чтобы не пришлось рассказывать про моего друга, любителя собак, и не углубляться в подробности собачьего рациона и уборки отходов после переваривания пищи. Лерка сразу преобразилась и кивнула на шкаф. «Я собираюсь идти в этом платье». Если бы мне была свойственна обыкновенная женская зависть, я бы начала кусать локти, потому что роскошный лиловый наряд Валерии не только внешне тянул на 1000 баксов, но и на самом деле стоил почти столько же, что было видно невооруженным глазом. Впрочем, я тоже не собиралась позорить сестрицу, поэтому выбрала для сегодняшнего банкета шикарное черное платье. Мой карман отнюдь не страдал от тяжести денег, но я всегда старалась покупать одежду на все случаи жизни. А так как на моем пути попадались не только геофизики и милиционеры, то я просто обязана была иметь дорогой вечерний наряд для великосветских приемов. «Ух ты!» – присвистнула Лерка, когда я достала из пакета свое платье. «Твоей фигурой и прической!» – восхищенно показала она на мои волосы. «Ты там всех мужиков просто с ума сведешь!» «Ну что ты!» – отмахнулась я и постаралась перевести разговор на другую тему. Но на самом деле на меньшее я и не рассчитывала. В моих планах на сегодня было завести не только выгодные знакомства, но, может быть, и флирт с кем-то, кто хорошо знает Константина Руднева. Конечно, даже ради дела строить глазки какому-нибудь толстобрюхому дядьке я не собиралась, но очень надеялась, что хотя бы кто-то из компании перворазрядных бизнесменов города окажется более или менее приятным и холостым, потому что ощущать на себе злобные взгляды их вторых половин мне бы не хотелось. Погладив платье и приняв душ, я тщательно нанесла макияж, таким образом основательно подготовившись к военным действиям. Правда, Лерка еще целых полчаса мотала мне нервы, медленно примеряя какие-то совершенно ненужные побрякушки. Я уже собиралась высказать ей все, что думаю, как зазвонил телефон. У меня в голове вихрем пронеслись мысли про Гришу, Гарика и брошенного на произвол судьбы Сеньку, но Валерия томно заулыбалась. Эдик обещал позвонить. Увидев мое вытянувшееся лицо, она, чуть не заикаясь, начала объяснять. «Просто я подумала, что глупо будет ехать на своей машине, даже вина не выпьешь». Я в очередной раз удивилась ее дальновидности и улыбнулась. «Молодец! Очень разумное решение». К Лерке быстро вернулось хорошее настроение, и она начала что-то тараторить по телефону. Я не стала особо прислушиваться, но одно имя сразу привлекло мое внимание. Лерка спрашивала, появится ли на приеме Костя. Лично мне это тоже было очень интересно. Но по ее разочарованному тону я поняла, что хороших новостей в этом смысле в ближайшее время ждать не стоит. И правда, едва положив трубку, Валерия тяжело вздохнула. Он так и не позвонил на работу, значит, не появится. Я в недоумении уставилась на подругу. «Ты же сама говорила, что разорвала с Костиком все отношения. Ты даже замуж собираешься выйти за рубеж. Вон, в агентство брачное сходила. Чего ж ты теперь страдаешь-то?» Лерка смутилась, забормотала что-то про давнюю любовь. «Конечно, всю эту психологию я давно знаю. Пока Костик постоянно был под рукой, он Лерке и не нужен был вовсе. Но как только поклонник исчез с ее горизонта, ей срочно понадобилось его обожание». Ситуация явно напоминала сюжет «Собаки на сене». Хм, бессмертное произведение испанского драматурга не так уж безосновательно. В жизни такие случаи встречаются чаще, чем он мог предположить. Заострять внимание на этом я не стала, потому что нас ждал внизу мужчина, еще неизвестный мне. Спрашивать про его возраст у подруги я посчитала лишним, так как всего через несколько минут увижу его своими глазами. Зато о моральных качествах я сразу догадаться не смогу, поэтому следовало хотя бы уточнить, на что можно рассчитывать. Мои мысли сразу же потекли в совершенно другом направлении. «Лер, а Эдуард точно отвезет нас домой?» – на всякий случай уточнила я, прикидывая, что собой представляет этот тип. «Конечно», – ничуть не сомневаясь, ответила Валерия, накидывая шубку. Несмотря на положительный ответ, я даже не стала ломать голову над тем, стоит ли положить в сумочку деньги на такси? Мало ли что может произойти, резонно подумала я, давно привыкшая к тому, что на всякие непредвиденные ситуации мне просто исключительно везет. Мы с Леркой степенно, как настоящие светские дамы, спустились вниз, где нас ждал ее знакомый. Хм, а он очень даже ничего. Высокий, стройный, довольно молодой человек вышел из Volkswagen такого же, как у Фисенко, цвета. И улыбнулся голливудской улыбкой. Когда Лерка представила нас друг другу, он поднес к губам мои пальцы и бархатным голосом произнес: «Очень приятно познакомиться с вами, Татьяна». Ну, я, конечно, надеялась на что-то не слишком отвратительное, но такого приятного мужчину не думала увидеть. Незаметно глянув на безымянный палец правой руки Эдуарда и не обнаружив там блестящего золотого ободка, я решила, что он будет моим сегодняшним кавалером. И если он пока о моем выборе не догадывался, то это его проблемы. У Лерки же и без того много знакомых будет на банкете, не соскучится. Искусственно привлекать внимание к своей персоне я не собиралась, поэтому решила терпеливо ждать, когда же мой сегодняшний принц по-настоящему заметит меня. Впрочем, тратить на ожидание более 5 минут я не собиралась, потому что на приемах, как мне известно, обычно присутствует гораздо больше одного мужчины. Но на самом деле Эдуард оказался догадливым мальчиком и сразу взял надо мной шефство. Не только открыл передо мной переднюю дверцу автомобиля, но даже поправил подушечку на сиденье. Чтобы не выглядеть слишком наглой, я от его предложения отказалась, к вящему удовольствию Валерии, тут же удобно устроившейся рядом с водителем. Эдуард и брови не повел, но свои выводы, кажется, сделал. По пути я, как автолюбитель со стажем, отдала должное водительскому мастерству Эдуарда. Мы ехали по довольно оживленной трассе, а погода успела подпортить настроение и дороги. Асфальт был местами покрыт едва заметной хотя весьма коварной корочкой льда. Но молодой человек уверенно вел машину, аккуратно притормаживая перед поворотами или застывшими лужицами, так что беспокоиться было не о чем. Я наслаждалась не только звучащей музыкой, но и запахами, витавшими в салоне. Лерка перед выходом так щедро полила себя кинзо, что я даже обрадовалась, сидя от нее на порядочном расстоянии. Свои любимые в последнее время духи Сони Райкель я почти не ощущала, но точно знала, что этот тонкий аромат чуткий человек отметит обязательно. Кроме всего прочего, салон автомобиля был пропитан запахом дорогого одеколона его владельца. Даже не задумываясь, я определила – сигар. Ошибки быть не могло. Этот терпкий, истинно мужской аромат я не могла бы спутать ни с чем, даже при условии жесточайшего насморка. Пока у меня в воображении рисовались картинки, навеянные голосом Элиса Купера и собственными духами, которые я вдыхала, уткнувшись в воротник шубы, Эдуард притормозил у какого-то освещенного подъезда и бодро доложил. «Дамы, мы прибыли. Позвольте вам помочь», — обратился он к Лерке. Я не стала дожидаться милости от природы и сама открыла дверцу машины, но молодой человек успел и ко мне. Неожиданно поймав его укоризненный взгляд, я поняла, что мой план захвата начал действовать. Видимо, моя загадочная персона все-таки заинтересовала нового знакомого, но я всем своим видом пока демонстрировала скучающее равнодушие. Конечно, все гости женского и мужского преимущественно пола, независимо от внешнего вида и возраста, с Леркиной подачи очень заинтересовались ее сестрой, так что с первых же минут я была окружена людьми и скука мне не грозила. Я познакомилась с генеральным директором концерна Андреем Брониславовичем и его женой Натальей, с заместителем коммерческого директора Василием Ворониным. Сразу же к нам присоединилась и его супруга Анна, которая мне, честно говоря, не очень понравилась. Впрочем, негативное впечатление было только внутренним и почти необъяснимым. Всем было ясно, что в принципе Анна является главой этого почтенного семейства. И хотя я обеими руками за женскую независимость, все-таки считаю, что слишком часто это показывать не следует. Кроме высокопоставленных семейных пар, я познакомилась и с другими сотрудниками, пришедшими на прием с женами и приятельницами. Но особо меня достали не они, а всякие одинокие бизнесмены, не отличающиеся не только красотой и изяществом, но и воспитанием, с первых же минут плотным кольцом обступившие новенькую. Каково я здесь являлась? Убирая со своего бедра лапу очередного обожателя, пожирающего меня глазами, я искала в толпе кого-то более достойного. Наконец я его увидела. Эдуард стоял у окна, в стороне от шумной толпы, и заметно нервничал, выкуривая одну сигарету за другой. Наконец я решила, что пришло время действовать напрямую. И с большим трудом и колоссальным удовольствием, отделавшись от очередного кошелька с ушками, направилась к окну. «Вы очень расстроитесь, если кто-то нарушит ваше гордое одиночество», спросила я, доставая из сумочки сигареты. «Если это будете вы, нет», улыбнулся Эдуард, поднося мне зажигалку. Фактически, с этого момента началось наше знакомство. Я видела, как он с удивлением и удовольствием нашел нас с сестрой очень разными и совершенно непохожими. Честно говоря, я расценила такое признание как комплимент. Валерия в начале вечера немного погрустила, что Константин Руднев так и не появился, а потом и думать про него забыла, принимая ухаживание какого-то иностранного компаньона фирмы, в честь которого и был устроен банкет. Известно, что многие мужчины воспринимают красивых женщин только в качестве аксессуара, выгодно дополняющего их собственную личность. Может быть, Лерку такое положение дел вполне устраивало, поэтому-то ее так часто и приглашали на различные деловые встречи. Но меня такая незавидная роль не прельщала, и я совершенно не собиралась скрывать собственный ум и неординарность мышления рядом с каким-нибудь надутым представителем сильного пола. Так мы стояли, курили и беседовали, и Эдуард не торопился отходить от меня и передавать вахту другим страждущим, время от времени делавшим попытки пообщаться со мной. Но я этому была рада, потому что в качестве пассии коммерческого директора фирмы «Вавилон» я вызывала гораздо меньше подозрений, чем в качестве сестры расфуфыренной куклы, которая от нечего делать шляется по светским приемам. К тому же в лице Эдуарда я получила не только интересного гида, хорошо ориентирующегося в именах и лицах, но и приятного спутника, который с трогательной заботой оберегал меня от толчков не столь хорошо воспитанной толпы и всегда вовремя наполнял мой бокал. Кроме того, он оказался замечательным собеседником и очень интересным рассказчиком. В общем, в конце вечера я, если не влюбилась, то, несомненно, попала под обаяние столь незаурядной личности. Поэтому совершенно адекватно отреагировала на предложение посмотреть «Золотых рыбок», которые мирно плавали в аквариуме, находящемся в рабочем кабинете Эдуарда. То есть согласилась. Естественно, бессловесные твари меня интересовали меньше всего, но я обязательно должна была попасть в кабинет коммерческого директора, раз уж мне выпал случай познакомиться с ним лично. Я всего-навсего хотела установить где-нибудь маленький жучок, который совершенно случайно завалялся в моей сумочке. Не использовать такой шанс я просто не могла, поэтому с радостью согласилась прогуляться до кабинета, уверяя Эдуарда в моей огромной любви. К золотым рыбкам, разумеется. Хотя и сам директор с каждой минуты нравился мне все больше и больше, поэтому против его присутствия при осмотре аквариума я не сильно возражала. Оценить обстановочку рабочего места коммерческого директора Вавилона мой наметанный глаз сумел легко и быстро. Черная кожаная мебель, такое же кресло позади широкого письменного стола, дорогое пресс-папье, картины из кусочков кожи на стене. Даже папка на столе была под стать кабинету из хорошо выделанной черной кожи с металлическим брелком-монограммой. Да, вкус у него есть. Впрочем, и шансы тоже. Как только Эдуард на секунду отвернулся, я молниеносно прикрепила жучок к его стулу, на который присела сама, шутя, примеряя кресло коммерческого директора. Впрочем, с достоинством выполнив собственное задание, я позволила себе немного расслабиться и насладиться обычными земными радостями.